Предаваясь самоанализу, он вспоминал последнюю ночь с Шарлин. Они лежали на ее узеньком матраце. Спальник, служивший одеялом, был отброшен в сторону. Так быстрее остывали разгоряченные бурным коитусом тела. Дикий все рассуждал о том, что в законах, которым подчиняется Вселенная, главное не материя, а замысел или о чем-то в этом роде, вычитанном у Бакмистера Фуллера, и только собрался построить собственную теорию, как вдруг заметил странный свет в глазах Шарлин. Много лет спустя он будет порой замечать тот же свет в глазах Лизы Ко, и всякий раз будет удивляться тому, что этот свет сочится из древних и исключительно женских недр. Это было едва различимое сияние, исполненное, хотите верьте, хотите нет, пусть циники глумятся, сколько им вздумается, сакрального смысла. Однако ни Папа Римский, ни просветленный гуру, равно как и актер, исполняющий роль папы или гуру, никогда не смогли бы его изобразить. Так, наверное, может смотреть лисица на своих лисят. Но это, как и лактация, вне мужской компетенции. Коли на то пошло, и в женщинах такой свет встречается нечасто. И Дикий мог только догадываться о его древнем и загадочном происхождении, хотя мира зверей предков его воображение, скорее всего, не постигло бы. Как бы там ни было, но он подметил какое-то новое выражение глаз Шарлин, когда она той ночью повернулась к нему и, прервав его тираду, сказала: «Ты, главное, старичок, помни, что головная кость соединяется с костью сердца». «Что-что?» «Понимаешь, старичок, когда я с тобой познакомилась, ты на самом деле жил в согласии с чувствами. Это-то, наверное, меня и завело. Ты жил сердцем. А теперь собрал вещички и переехал в голову». Она приподнялась, опершись на локоть. «А должно быть, старичок, и то, и то. Пускай ты самый, что ни на есть, чувствительный или умный, заумный и образованный, надо быть и тем, и этим сразу. А если между умом и сердцем нету связи, если они не делают общее дело, тогда, старичок, получается, что ты прыгаешь по жизни на одной ноге. Сам ты можешь думать, что идешь нормально, или даже бежишь, а оказывается, всего-навсего прыгаешь. Ты попрыгунчик. А связь эту нужно поддерживать». Шарлин зевнула, чмокнула его в щеку, снова зевнула и заснула. Когда он, летя в Техас на курсы боевой подготовки, вспомнил это, то решил, что записку она ему все-таки оставила. Еще решил, что Вьетнам не худшее место, где можно попробовать наладить связь между головой и сердцем. «Тук-тук! Кто там?» «Старший инспектор ведомства судьбы и перемен». «Ты вправду старший инспектор ведомства судьбы и перемен?» «Дурачок ты, что ли? Нету такого ведомства. Я галтелый лототрон слепого случая. Если ты углядишь в моих хаотичных метаниях систему, что ж, твое право, но если тебе вздумается принимать на основе своих выкладок важные решения, будь готов к сюрпризам. Неважно, как и по каким законам предопределяется судьба, кто автор нашей книги жизни, божественный промысел, случай или сила воли, однако очевидно, что одно ведет, пусть и окольным путем, к другому».